рассвет золотой. Стоит ли думать о встрече с тобой? Стоит ли верить, ждать и страдать? Все ли смогу в глазах прочитать? Новый день опять настанет, что он мне пообещает? Будет счастье или нет? Ты красива и беспечна, но любовь твоя не вечна. Ты скорее дай ответ. Вижу в глазах небосвод голубой. Стоит ли думать о встрече с тобой? Любишь, не знаю, и как же мне быть? Я не решаюсь об этом спросить. Новый день опять настанет, что мне пообещает? Будет счастье или нет? Ты красива и беспечна, но любовь твоя не вечна. Ты скорее дай разгадать. Снова о счастье придется мечтать. Все сегодня серьезно, а завтра игра. И так продолжается все без конца. Новый день опять настанет, что мне пообещает? Будет счастье или нет? Ты красива и беспечна, но любовь твоя не вечна. Ты скорее дай ответ. Новый день опять настанет, что он мне пообещает? Будет счастье или нет?